Глава 23. Ветер на смотровой площадке был ледяным и злым, словно хотел сдуть нас обратно в ту пропасть, из которой мы только что вырвались. Рейнар коснулся земли с такой же зловещей грацией, что и в прошлый раз. Я спустилась по его шее вниз. Меня потряхивало не от страха, а от адреналина, который отступал, оставляя после себя пустоту и дрожь в коленях. Превращение произошло быстро. Рябь, пульсация, и огромный ящер обратился человеком в испачканном камзоле. Да уж, взрыв в лаборатории сделал свое дело. Я выглядела не лучше. Как после драки в угольном сарае, перепачканная сажей, в пыли, с прожжённой дырой на рукаве. Рейнар выпрямился, будто разминая затекшие плечи. «Это больно — менять форму?» — спросила я, сама не зная, зачем лезу с такими вопросами. «Пожалуй, больно». Казалось, он задумался, прежде чем ответить. Но я давно привык. На обочине в густых тенях стоял экипаж. За рулем ждал Атмунд Бревик, неподвижный, как статуя. Мы сели внутрь. Кожа сидений была холодной, зато тут валялась накидка Рейнара, которую он мне одалживал. Я снова в нее закуталась. Карета тронулась плавно, настолько, что почудилось, плывем по ночному озеру. «Куда мы?» — поинтересовалась я, когда горы за окном сменились жилыми кварталами. «Домой», — скупо отозвался Рейнар. «То есть в твой замок?» «То есть в мой замок». «Ясно. Попытка безопасно уничтожить катализатор провалилась. Впереди способ опасный». К нему нужно готовиться. А готовиться удобнее всего в каменной громадине с толстыми стенами и собственным арсеналом. Логично, практично. Но возвращаться туда было тем еще испытанием. «Могу я пересидеть у твоей семьи?» — выпалила я, глядя в окно, за которым проплывали силуэты спящих домов. Смотреть, а уж тем более встречаться взглядом с Рейнаром, почему-то опасалась. «В поместье». «Нет». «Почему?» «Потому что нет». Вот так, без объяснений. Я поджала губы, чувствуя, как внутри что-то оседает, колется, превращаясь в ком горечи. Накидка на плечах показалась тяжелой и обездвиживающей. Какие там напарники? Ну-ну, нелепые фантазии. Он — дракон, а я все та же Кловер из Нижнего города — цветочница, мошенница, воровка. Неважно, что в моих жилах течет кровь Эверли. Кровь не меняет того, кем ты стал. Всю оставшуюся дорогу я просидела молча. Замок возник черным силуэтом на фоне светлеющего неба, башни, упирающиеся в облака. Он выглядел не гостеприимным убежищем, а ловушкой, в которую я добровольно лезу во второй раз. Или почти добровольно. Атмунд остановил экипаж у главного входа. Рейнар вышел первым, я побрела следом, вновь оставив накидку на заднем сидении. Он повел меня не в гостевые покои, а в свое крыло. По знакомому коридору, мимо дверей, за которыми скрывались комнаты, куда мне вход был заказан. Сердце начало колотиться глухо и тревожно. Неужели Рейнар считает, что я буду ночевать в его покоях? Вот уж нет. Впрочем, я буду спать там, где он скажет. Права голоса у меня вроде как нет. Но дракон привел меня не в спальню, а в кабинет. Тот самый, где когда-то поил меня успокоительным и вел разговоры о брачной ночи. Он закрыл дверь, включил магические лампы. Стены расчертило кривыми тенями. «Тебе нужно постоянно носить сферу с собой, пока мы ее не уничтожим», заявил Рейнар, подходя к одному из шкафов. «Не выкладывай даже на ночь». Мне не нравилось находиться здесь, в его кабинете, в его крыле, в его замке. Все вокруг напоминало о том, как я бежала отсюда, в ужасе и полуобмороке, досуха выжимая из себя магию. И, как выяснилось, меня испытывали, обманывали, манипулировали мной. «Не хотелось бы долго ходить с этой штукой», — огрызнулась я, доставая сферу из кармана. Она была теплой и трепетно живой. Напрягает, знаешь ли. Рейнар достал из шкафа маленькую поясную сумку на тонких ремнях с защитой от магических эманаций. Вручил мне. Я бы запросто распылил катализатор дестабилизацией энергетических потоков, сказал он с усталым раздражением. Но меня ограничивает клятва. Это должна сделать ты. А для этого тебе придется научиться очень сложному заклинанию. И долго учиться? Вероятно, пару месяцев, учитывая твое образование и специфический опыт. У нас через пару недель свадьба, выпалила я, будто это было самым важным аргументом. Под каким предлогом мы ее отложим? Откладывать будет подозрительно, спокойно ответил Рейнар. Я остолбенела. Намекает, что откладывать не вариант? Как так? Ты что, всерьез про свадьбу? Метка фальшивая. Он оперся о край стола. А помолвка нет. Оглашена публично. Ты забыла? Мы поженимся для вида, чтобы спровоцировать совет на следующий ход? Хороший план, не находишь? Я вскочила с кресла, сжимая в пальцах сумку. От злости, от бессилия, от осознания собственной глупости. А как же истинность? Все поймут, что я не получила силу. Ты говорил, она передается в момент первой близости. Щеки густо залило краской. Или издевался? Нет, но после свадьбы никому не обязательно тебя видеть. Выходит, меня запирают в замке до ликвидации сферы. А бонусом я становлюсь фиктивной женой. Прекрасно. Великолепно. Ты обещала сделать все, что я скажу. Напомнил Рейнар беззлобно, но с убийственной точностью. Или бросила слова на ветер. Он бил точно в цель. Я сглотнула ком в горле. «Я дала обещание и сдержу его», — прошипела я. «Но это не значит, что мне нравится происходящее». «Мне тоже много чего не нравится». «Ладно, и что мне делать?» «Прямо сейчас идти спать», — Рейнар указал на дверь. «Твои покои по-прежнему твои». Я сунула сферу в сумку и вышла, не сказав больше ни слова. Коридор был пустым и тихим, мои шаги отдавались эхом по каменным плитам. А ведь между нами мало что изменилось, кроме тона разговоров и градуса их откровенности. Он использовал меня, чтобы выяснить, зачем я явилась в его замок, а заодно поразвлечься и позлить совет. Потом, чтобы вытащить моими руками катализатор из хранилища. Теперь снова используют, как союзницу по неволе. Суть осталась прежней. Я была инструментом в его руках. Комната встретила меня тишиной и запахом свежего белья. Кто-то, наверное, Элиза, растопил камин, поставил на столик кувшин с водой. Было чисто и красиво, а на душе тошно. Очень тошно. Я переоделась в ночнушку, повязав сумку со сферой поверх. Легла и уставилась в потолок, где играли отблески рассветных лучей. Никак не выходило заглушить голос, который нашептывал: «А что, если Рейнар не просто использует? Если эти разговоры на равных — это доверие к моей магии, это готовность защищать меня, рисковать ради общего дела — не голый расчет. Если... Нет, не надо, если... Это путь к новым разочарованиям». Я перевернулась на бок, прижавшись щекой к прохладной подушке. Утром начну учиться. Притворяться. Играть роль невесты теперь уже для всех, кроме жениха. Замок — отныне не золотая клетка, а место заключения по договору. Вот такая новая жизнь. Не та, о которой я мечтала, но, возможно, единственно возможная. Я спала всего несколько часов, но проснулась с ясной головой. Видимо, те два дня отдыха в поместье Скайренов сделали свое дело. Организм сполна накопил сил, от синяков остались бледные отметины. Солнце стояло высоко, золотые лучи пробивались сквозь щели в плотных шторах, выхватывая из полумрака пылинки, танцующие в воздухе. Приведя себя в порядок, я надела относительно свободное платье, скрывающее поясную сумку под ним, села завтракать принесенной Элизой едой, свежим хлебом и вареньем из лесных ягод с терпкой, чуть горьковатой ноткой. Ела я механически, думая о том, с чего начнется это утро. Рейнар станет обучать меня заклинанию, способному уничтожить то, что создала моя мать? В дверь постучали. Я отозвалась. Вошел Атмонд Бревик. Он был безупречен, как всегда. Костюм без единой складки, волосы убраны назад, лицо — маска учтивой отстраненности. «Госпожа?» Он почтительно склонил голову. «Советник Валтер прибыл в замок. В настоящий момент беседует с лордом Скайреном у главного входа». Я замерла с куском хлеба в руке. Сердце ёкнуло. «Это предупреждение?» — спросила я предательски хрипло. «Что мне не следует туда идти?» Уголок губ Атмонда дрогнул на миллиметр. В его обычно непроницаемых глазах мелькнуло нечто, отдаленно напоминающее искорку. «Либо наоборот, следует сходить», — произнес он почти конспираторским тоном. «Как хотите». Атмонд вышел, оставив дверь приоткрытой. «Это намек? Проверка? Или констатация того, что у меня есть выбор — прятаться или идти навстречу своим страхам?» Хлеб внезапно показался безвкусным. Я отложила его, встала и, не раздумывая больше, вышла в коридор. Главный вход был далеко, и я практически бежала, лишь последние десятки метров постаралась ступать бесшумно. Приглушенные голоса донеслись, когда я была уже близко. Прижавшись к каменной стене у поворота, ведущего в холл, я затаила дыхание. «Совершенно неприемлемо!» — раздался злой голос Валтера. «Магические возмущения в Академии были зафиксированы столь мощные, что повредились защитные контуры». «Горные духи, наверное, разбушевались», — ответил Рейнар как-то устало, даже лениво. «Или студенты практиковались без присмотра». «Не играйте со мной, лорд Скайрен! Вы были там!» «Системы слежения зафиксировали драконьи эманации!» «Системы порой ошибаются, как и люди». «Так, значит, Валтер в курсе ночного приключения Рейнара, но не может доказать». А тот не признается, но и не отрицает. Дразнит. У меня зачесались ладони. Направить в господина советника такой магический импульс, чтобы этого гада размазало по крыльцу. Но я сдержалась. «Отдайте мне то, что у вас хранится!» В словах Валтера звенела сталь. «Эту вещь требуется передать в распоряжение совета для обеспечения безопасности королевства». Я злорадно усмехнулась. Катализатор-то лежал у меня на поясе, теплый и безмолвный. «Требуется?» — переспросил Рейнар. В его интонациях была опасная, знакомая мне усмешка. «Протокол хранения, подкрепленный клятвой моего рода, гласит, передача состоится только в случае смертельной угрозы, которую драконы отразить не в состоянии». «Заговорщики в Нижнем городе становятся все активнее», — парировал Валтер. «Взрыв во дворце? Тому подтверждение. Они могут повторить нечто подобное в большем масштабе. Или вы хотите получить официальный приказ за подписью короля?» У меня перехватило дыхание. «Они могут заставить короля приказать такое?» Я не понимала, за кого волнуюсь сильнее. За людей, живущих за стеной, или Эридора, по каким-то причинам оказавшимся заложником на собственном троне. «Это не поможет», — теперь усмехнулся дракон. «Видите ли, мое хранилище на днях ограбили. Отдать мне вам нечего». «Что? Как? Вы?» Кажется, Валтер задохнулся от шока или от гнева. «Я веду расследование», — спокойно сообщил Рейнар. «Как только будет что рассказать, я это сделаю». «Вот как!» — хмыкнул советник. «Тогда летите разбираться с заговорщиками сами. Устраните угрозу. Это ваша работа и прямая обязанность». Внутри у меня все сжалось в ледяной ком. Лететь в Нижний город? Устраивать там разбирательство? Под предлогом защиты? Это же... «Я клялся защищать жителей королевства», — сказал Рейнар с несгибаемой твердостью. «Жители Нижнего города к ним тоже относятся». Тишина повисла густая, тяжелая. Неожиданное острое чувство, не просто облегчение, а уважение, кольнуло меня под ребра. Он сказал это вслух. Человеку, который олицетворял всю власть и весь цинизм этой системы. «С такими защитниками!» — произнес Валтер, и каждое его слово было наточенным лезвием. «Королевству никаких врагов не надо!» «Вы хотели сказать правителям?» — уточнил Рейнар. Воздух, казалось, застыл. Даже сквозь стену я почувствовала, как напряжение достигло точки кипения. «Мне кажется, вы бросаете нам вызов, лорд Скайрен». Тон Валтера стал тише, но от этого только опаснее. «Вам не кажется». Наступило молчание. Долгое, леденящее. Я представила их стоящими друг напротив друга. Дракон в человечьей шкуре и советника, в чьих жилах текла магия льда. Два полюса, две силы. И между ними пропасть, через которую уже не перекинуть мост. «В таком случае мне больше нечего здесь делать», — раздался, наконец, голос Валтера, уже бесстрастный и ровный. «До встречи на собрании, на котором вы подробно изложите все обстоятельства ограбления, лорд Скайрен». «Обязательно», — уверил Рейнар. «Я провожу вас». «Не стоит». «Я не из вежливости, а чтобы убедиться, что вы действительно покинете мои владения». Шаги, гулкие, отмеренные, удалялись в сторону главных дверей. Я прижималась к стене, боясь пошевелиться. В ушах стоял гул. То, что я подслушала, это было не столкновение. Это было объявление войны, открытое и бесповоротное. Рейнар дал понять совету, что не намерен подчиняться, что он на стороне всех жителей, а не избранных. Вскоре шаги затихли. Я выдохнула, осознав, что всю эту минуту задерживала дыхание. Сфера под платьем излучала тепло, напоминая о своей опасной и двусмысленной сути. Ключ к силе. Причина раздора. Наследие матери, которое я должна уничтожить и которое делало меня мишенью. Да, страх был, но сейчас к нему примешивалось нечто иное. Борьба, похоже, началась не где-то там, на политических аренах, а тут, на пороге замка Скайренов.